забросив невод в темень вод. Забросив невод в темень вод, на дно своих воспоминаний рискуешь вытащить компот из сока фруктов и страданий. Продегустировав на вкус все компоненты прошлых нравов, конечно, я не удивлюсь сюжетам древних карнавалов. Они известны всем давно, вплоть до мельчайших сцен завязки. И вверх поднимется говно, чтобы испортить праздник сказки. Нет, мне не грезится герой на горбунке сквозь пар летящий. Или царевич в буре злой в дно бочки яростно стучащий. Лишь прыгнет радостно судьба, воспоминаний грусть ломая. И в кадры втиснется борьба добра со злом, не утихая. Порвав аорту, клич издав, взметнешься ты на баррикады. Уже рассудок потеряв и жертвой став чужой услады. Но улыбнулась вдруг судьба. В борьбе ты выстоял жестокой. И жизнь, по-прежнему любя, ты был тогда не одиноким. И радость заполняет грудь. И пиво в кружке, как в стакане. И хочешь крикнуть «Не забудь!» полвека в робком караване. Мы уходили в дальний свет. Он не сиял за поворотом. Кругом мелькало «Пива нет!» И тело покрывалось потом. Кричало. Корчилось в ответ, теряя разум и робея. Вождей стареющих балет подмял ступеньки мавзолея. Страна молилась и пила. И суточные щи краснели. А пропаганда все лгала. И вместо пива пену зрели. Так год за годом. Дрогнет вдруг душа, завыв от перекосов. И разорвав сомнений круг, ты скатишься с родных утесов. Подставив грудь под ветра зов, вдыхая свежесть неземную, тебе захочется засов снять с двери, в жизнь войдя другую. И ты войдешь, не дрогнет шаг. Чужбина будет впрямь недолгой. И улыбнешься ты, да как? Все той же кружкой с пивом полной. 04.01.2023 год.